«Ну, чего тебе?» Развернувшись, произнес Ови и, не ожидая опасности, получил удар ножом в грудь. «За что? Почему?» Продолжая наносить удары, Виктор склонился и прошептал на ухо. «Получай расплату за всех деток, которых ты загубил. Так ты же сам мне это советовал, ты же говорил, что...» Виктор наносил удар за ударом, пока тело не упало на тротуар. Убедившись, что Ови мертв, он бросил нож и пошел, как ни в чем не бывало. Женщина, которая стояла неподалеку, была ошарашена происходящим. «Убили, убили! Держите убийцу!» Заверещала она. Виктор прибавил шаг. «А ну стой!» Прокричал голос сзади. Виктор ускорил шаг. «Я кому сказал? Стоять!» Виктор побежал. «Стоять!» Слышался голос сзади. Виктор стал петлять по дворам. Перепрыгнув через очередной забор и укрывшись в тени дома, он убедился, что хвоста нет, и быстрым шагом направился в клуб. «Управляющий, ты где?» Заходя в клуб, во все горло прокричал Виктор. «Ты что, уснул? Твой лучший гость вернулся». «Да, господин, рады снова вас видеть». Весь зал смотрел на это представление, которое устроил Виктор. «Ну что, моя комната готова?» «Да, все как вы и хотели, самая лучшая комната оставлена для вас. Если желаете, можете пройти прямо сейчас». «Конечно желаю, и приведи мне трех длинноногих мулаток с третьим размером груди». «Все будет исполнено, проходите, я сейчас все устрою». «Желаете еще что-то?» «Да, желаю самого дорогого и лучшего вина и кусок нежного сочного жареного мяса». «Иди, а я пока подумаю, что я еще хочу», смеясь, произнес Виктор. Зайдя в комнату, Виктор закрыл дверь и бегом побежал в ванную. Там его уже ждала Аяна. «Это что за представление сейчас было?» «Так надо, позже поймешь». Виктор снял чужую куртку и бросил на пол. «А где моя куртка?» «Я унесла ее в соседнюю комнату». «Хорошо». Взяв с пола рубаху, Виктор протер ею куртку, чтобы остались следы крови Ови. Подойдя к раковине, начал мыть руки, стараясь как можно больше оставить красных следов. Из-за двери раздался голос. «Господин, ваше вино и мясо, дамы будут через минуту». «Хорошо, пусть ждут меня в комнате. Я сейчас приму ванну и выйду к ним». «Я вас понял». «Нужно торопиться», — шепотом сказал Виктор. «Да, конечно», — ответила Аяна и, махнув рукой, открыла потаенную дверь. «Иди, я сейчас приведу его в чувство и внушу ему ложные воспоминания. Очнувшись, он не будет помнить, что он спал. Он будет думать, что только что сюда зашел». За дверью его ждало большое помещение с большим стеклянным окном, сквозь которое был виден весь клуб. Виктор сел на стул и стал ждать Аяну. «Он очнулся и ничего не помнит», — сказала неожиданно появившаяся Аяна. «Как все прошло?» «Он мертв», — сухо сказал Виктор. «Нужно будет как-нибудь организовать проверку по тому адресу, куда он привозил девочек, может быть, кто-то из них еще жив». «Не переживай, я все сделаю». «Спасибо, теперь я тебе должна». «Давай об этом поговорим завтра, сегодня я вымотался». «Лучше скажи, как ты так проходишь через двери, и что это за комната?» «Я сколько раз был у тебя, но не видел окна. Это мой кабинет, окно скрыто от посторонних глаз, его никто не видит, зато я вижу все, что происходит. А по поводу двери, это технология из моего мира, она тут запрещена». Не успев закончить разговор, Виктор и Аяна услышали громкие голоса внизу. «Всем оставаться на своих местах, никому не выходить». «Где хозяйка заведения?» «Началось», — сказал Виктор. «Это заряжем, иди и ничего не бойся». «Я хозяйка заведения, что случилось?» «Добрый вечер, госпожа. Мы ищем преступника. По нашей информации, он находится сейчас в вашем клубе». «Вы знаете, как он выглядит?» «Да, знаем». «Вы можете его представить, чтобы я могла вам помочь его найти?» «Одну минуту. Друзья, подойдите ко мне. Мне нужна ваша помощь». Подошел весь обслуживающий персонал. «Возьмитесь все за руки, а ты возьми за руку меня», сказала она стоявшей рядом девушке. «Я вам передам то, что мне покажет этот господин. Господин, дайте руку и подумайте о том, кого вы ищете. Думать буду не я. Приведите свидетельницу». В зал завели даму, которая была свидетелем убийства. «Уважаемая, не переживайте, Все будет хорошо, вас тут никто не обидит. Просто подумайте о том, кто совершил преступление, и мы сможем его арестовать. Не бойтесь, дайте вашу руку». Дама протянула трясущуюся руку. «Вот так, хорошо». Аяна и ее подчиненная представили все, что заметила дама на площади. «Ну что, кто-то из вас видел этого господина в нашем заведении?» «Да, госпожа, я его видел. Он сегодня отдыхает по выигранному призу. Сейчас он в привилегированной комнате с девушками». «Вы можете нас проводить туда?» – спросил градоначальник. «Да, конечно, пойдемте». У двери комнаты градоначальник, обернувшись к свидетельнице, сказал: «Вы только не волнуйтесь, если это он. Скажите: да, это он, и можете быть свободны. Вам ничего не будет угрожать, мы обеспечим вам защиту, я это гарантирую. Ну что, готовы?» «Да, я готова». «А вы, господа, будете свидетелями всего происходящего. Открывайте дверь». «Да как вы посмели вломиться? Это что за сервис такой?» «Да я про вас всем расскажу. Вы мне за это ответите», — кричал обнаженный Ряж, а девушки, закутавшись в простыни, испуганно смотрели на вошедшую толпу. «Уважаемая, скажите, это он?» «Да, это он». «Спасибо, можете идти. Обеспечьте ей охрану», — сказал городничий стоящему рядом помощнику. «Слушаюсь, все будет исполнено в лучшем виде», — ответил тот и, взяв под руку даму, увел ее из клуба. «Господин Ряж, вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве господина Ови и подлежите немедленному аресту». «Что за бред вы несете? Какое убийство?» «Не стоит отпираться, вас опознала свидетельница». «Да она умом тронулась, несет какую-то чушь. Я весь вечер был тут, никуда не уходил». Городничий повернулся к официанту и спросил: «Вы обслуживали этого господина сегодня?» «Да, я». «Этот господин покидал заведение?» «Да, он покидал это заведение, а потом снова вернулся. Он нагло врет». «Это еще кто-то может подтвердить?» «Да, в первый приход с ним были три дамы. Я могу нарисовать их портреты. Он их выгнал, обвинив в том, что они хотят его опоить, а потом ушел, вернулся через полтора, может, два часа и устроил скандал. Это слышали все, кто находится в зале». «Хорошо, мы проверим ваши слова. Господин Ряж, где ваши личные вещи?» «В ванной». «Не стоит, оставайтесь, пожалуйста, на месте. Господа понятые, прошу вас быть очень внимательными. Мы заходим в ванную для осмотра вещей. Как вы видите, раковина в крови, одежда тоже, а вот и нож, которым предположительно был убит господин Ови. Господа свидетели, вы видели, что эти вещи были на полу, когда мы входили». Собравшиеся закивали. Вернувшись в комнату, городничий произнес: «Господин Ряж, на основании неопровержимых улик вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве господина Ови. Вы будете припровождены в камеру до оглашения приговора. Уведите его». «Нет, не смейте меня трогать, я ни в чем не виноват, меня подставили. Следствие разберется. Уведите его. А вас, господа, я прошу остаться, чтобы записать ваши данные, они понадобятся следствию». Утром Виктор проснулся с небольшим похмельем. Единственное, что он помнил, это было возвращение, а Яна воспользовалась запрещенной технологией и открыла дверь из клуба прямо в комнату Виктора. «Нужно привести себя в порядок, и пообедав, можно идти к Аяне за платой», — подумал Виктор. «Эх, неужели это все закончится? Весь этот диковинный и странный мир останется в прошлом. И ведь кому расскажи, никто не поверит, да и стоит ли рассказывать? У особого отдела будут другие вопросы: где я был столько времени и почему не выполнил задание?» Размышления Виктора прервал стук в дверь. «Да, войдите». «Добрый день. Я местный городничий, меня зовут Иннокентий Иванович. У меня к вам будет парочка вопросов. Разрешите пройти?» «Да, конечно, но у меня не убрано. Может быть, лучше в кафе?» «Ничего страшного, давайте здесь, без лишних ушей, так сказать». «Ну, давайте. Чем я могу вам помочь? Подскажите, вы же недавно выиграли главный приз для посещения клуба Айна». «Да, было такое дело, повезло, но только ненадолго». «Почему ненадолго? Что вы имеете в виду?» «Я этот приз проиграл в кости, развели как маленького, пошел за юбкой и попал в руки шулеров, проиграл приличную сумму. Хорошо, что додумался с собой не все носить, а то бы ночевал сейчас на улице. А почему вы этим интересуетесь? Вы разве не слышали, что вчера вечером произошло? Площадь сегодня только этим и живет. Знаете, к сожалению, сегодня я еще не выходил из номера, а весь вечер провел здесь в компании пары бутылок хорошего вина, настолько хорошего, что голова до сих пор гудит. А что же произошло? Был убит один уважаемый человек, владелец нескольких лавок и гостиниц, господин Ови. Мне это имя незнакомо. И какое отношение к его убийству могу иметь я? Дело в том, что убийца задержан, это некий мистер Ряш, он воспользовался выигранным вами призом и в момент задержания тратил его в комнате у тех. Значит, убийца вам известен. Я вам зачем? Мы хотели бы, чтобы вы дали показания, почему билет оказался у него. Ну и заодно провести опознание человека, которому вы проиграли билет, чтобы понять, проиграли вы билет напрямую убийца или он получил его от кого-то еще. Так что, если вас не затруднит, не могли бы вы проследовать со мной в отдел для опознания и дачи показаний? Вы сможете дать мне время привести себя в порядок? Да, конечно, я подожду вас внизу, согласился городничий. Виктор заметил, что за дверью стоит один из сотрудников охранной службы. Подойдя к окну, он увидел, что у входа дежурят еще двое. Обложили? Ну да ладно, вроде следов не оставил. Доказательств у них нет, так что надо вести себя спокойно и действовать по обстоятельствам. Ну что, Иннокентий Иванович, я готов. А вы быстро, я даже не успел допить чай. Ну, если хотите, я посижу, подожду, пока вы допьете. Не стоит, пойдемте. Помещение, в которое они пришли, было небольшое и душное, с одним маленьким окошком. Присаживайтесь, сейчас подойдут понятые, и начнем. В комнату зашло несколько человек. Женщина средних лет, в платье с рисунком из огромных цветов и с пучком волос на голове, представительный мужчина в костюме и с увесистой тростью в руке, и парнишка лет 20 в потрепанных штанах и повидавшей жизнь куртке. Итак, господа, в вашем присутствии сейчас произойдет опознание. В эту комнату заведут несколько человек, из которых свидетелю нужно будет выбрать подозреваемого. Господин Виктор, вам понятна суть процедуры? Да, мне все понятно. Хорошо. Конвойный, заводи. В комнату вошли пятеро парней, все они были чем-то между собой похожи. Виктор подумал, удивительно, где они смогли найти таких одинаковых людей. Итак, господин свидетель, скажите нам в присутствии понятых, кому из этих людей вы проиграли свой приз. И помните, что за дачу ложных показаний у нас также предусмотрена ответственность. Вам все понятно? Да, все понятно. Хорошо, тогда кому из них вы проиграли? Виктор подошел ближе и внимательно всмотрелся в каждого. Потов остановился напротив Режа и сказал: «Этому человеку я проиграл мой приз и еще приличную сумму денег. Господа понятые, прошу засвидетельствовать факт опознания». Ряж не выдержал и закричал: «Вы чего творите? Мало того, что обвиняете в убийстве, которого я не совершал, так еще и пытаетесь в нечестной игре обвинить. А ты чего, терпила, смотришь? Проигрался, и теперь пытаешься мне отомстить, да если бы не кандалы, я бы тебе прямо тут морду набил». Крикнул Ряж и плюнул в сторону Виктора. «Господин следователь, я еще вам нужен или могу идти? А то нет особого желания слушать всякую мерзость в свой адрес. Вас уведет мой помощник, вы заполните и подпишите ряд бумаг, и после этого я вас больше не задерживаю». Виктор стоял у окна своего номера и смотрел вдаль. «Да». Закружилось дело. Шумиха знатная поднялась. Что делать? Бежать к Аяне и просить оплату, чтобы как можно скорее попасть домой? Нет, спешка тут не нужна. Не исключено, что сейчас за мной наблюдают и фиксируют все мои контакты и все, что я делаю. Стоит пока выждать и не давать лишнего повода для подозрений. Следующие три дня Виктор ходил по площади, рассматривал товары, сидел в кафе, а вечером ходил в клуб. Иногда, беседуя с тем или иным человеком, он непринужденно спрашивал, а нет ли какой работы, так чтобы платили хорошо и не совсем грязное. Все, с кем он разговаривал, чаще всего ссылались на вакансию помощника уборщика. Говорили, что старый уборщик остался один и теперь ищет себе подмастерье. На возражение, что это грязная работа, все, усмехаясь, говорили: Да ты что, это одна из престижнейших работ, и платят там отлично, и статус, и уважение. Туда желающих очередь будет. Старик даже отбор специальный проводить будет. Интересно, нужно будет поподробнее узнать про отбор, подумал Виктор. Вечером в комнате Виктора неожиданно раздался голос Аяны. «Почему же ты ко мне не заходишь? Или передумал в запретную зону идти? Ты меня напугала, не ожидал я тут кого-нибудь увидеть. Никак не привыкну, что ты можешь куда угодно проходить. Куда угодно не получится, но во многие места могу». «Итак, ты не ответил, почему не заходишь?» Городничий приходил, интересовался выигрышем, на дознание водил, допрос учинил. «Вот я и решил, что пока контакты стоит уменьшить, мало ли что. А убраться из этого места желание с каждым днем все больше. Может быть, заглянешь ко мне в клуб и там поговорим за бокалом вина? Можно». Они прошли в открытую Аяной дверь и снова оказались в комнате с большим панорамным окном. «Видимо, она не сомневалась, что я соглашусь», — подумал Виктор, смотря на сервированный стол. «Да, я не сомневалась, что ты согласишься», — медленно паря в воздухе, проговорила Аяна и протянула бутылку вина. «Поможешь открыть?» «Да». Вино оказалось божественным, делая небольшие глотки, Виктор все время пытался понять, из чего оно. И когда он думал об одном сорте винограда, вкус становился ближе к этому сорту, а когда про другой вкус, тут же менялся. «Не пойму, из чего это вино?» «И не поймешь никогда, это вино из моего мира, оно, как и мы, можно сказать, импат, только не берет чувства, а передает вкус того, чтобы ты захотел выпить в данный момент. Все, кто его пьет, не зная его свойств, думают о самом вкусном вине в своей жизни, результат превосходит их ожидания. Вот попробуй сейчас представить, что ты пьешь воду». Виктор представил вкус ключевой воды и сделал глоток. Охлаждающая влага побежала по горлу, вкуса вина как не бывало. «Удивительно. Да, я слышала, что во время большой смуты кто-то из моих сородичей, вступив в сговор с бунтовщиками, стал даже прародителем новой веры. Используя наши наработки и практики, они нарушили запрет на пронос в молодые миры запрещенных веществ, организовали там целый культ, и за ними пошли тысячи, а может, и миллионы последователей. И как тут не поверить, если вода становится вином, а человек парит в небе или излечивает тяжело больного за пару дней? Можешь рассказать про другие миры? Их что, действительно так много? О да, их бесконечное множество, даже я не знаю их точное количество. Рассказывают, что много тысяч лет тому назад во Вселенной появилась одна цивилизация, у ее представителей уровень технологического и нравственного развития был настолько велик, что они решили объединить все миры под своим началом. Но они были самыми могущественными. Им стала противостоять другая цивилизация, которая во главе своего существования ставила жестокость и порабощение всех прочих миров. Битва была колоссальной. В результате столкновения двух титанов гасли звезды, исчезали созвездия. Ни одна из сторон не хотела уступать. Заложниками в этой бойне были простые миры. Легенда говорит, что откуда-то появился воин, или это был обычный вор, доподлинно неизвестно. Так вот, он украл или получил от каждой из цивилизаций знания и умения и соединил их воедино в копье силы. Сила этого копья была настолько могучей, что с легкостью давала отпор каждому врагу. В течение многих лет, ведя борьбу за свободу, он объединял вокруг себя таких же последователей, обучал всему, что знал сам, и вдохновлял их на ежедневную борьбу. В итоге он смог объединить вокруг себя миллиарды миров. Сила его стала такой, что с ним не могли тягаться титаны, и тогда он предложил им заключить мир. Титаны согласились. А для того, чтобы последующее поколение не смогли забыть уроки Великой войны, было решено в каждом из миров построить звездный храм и соединить эти храмы между собой невидимым путем. И когда храмы были построены, титаны в знак примирения открыли порталы для всех миров, так что за считанные секунды можно было попасть из одного мира в другой. Но война не могла бы быть войной, а мир не смог бы стать миром, если бы каждая из сторон не поставила свои условия. Так, светлые настояли на том, что новые миры выбирают сами свой путь, и до тех пор, пока они не достигнут знаний и умений, достойных для присоединения, путь в другие миры должен быть для них закрыт, а тот, кто нарушит это правило, будет изгнан на нейтральную территорию. Но и темные поставили свои условия, что любой мир можно посещать, можно за ним наблюдать, но ни при каких обстоятельствах нельзя себя раскрывать. И если в результате развития мир станет темным или светлым, этому нельзя препятствовать. И после того, как они скрепили свой договор, было решено отмечать новое летоисчисление. Потом так и стали говорить, столько-то лет от сотворения мира в звездном храме. И наступили сотни лет мира и гармонии. А гарантом этого мира был совет, во главе которого стоял избранный. Но однажды, собравшись на очередную встречу, совет не увидел там избранного, он исчез, не оставив ничего после себя, только его копье и доспехи лежали посреди зала. Совет скрыл от миров то, что лидер ушел. Поначалу совет верил, что избранный вернется, но шли годы, а о нем ничего не было слышно. По одной из легенд, дух избранного может переродиться в любое из тел, в любом из миров. Откуда эта легенда взялась, никто не знает. Но совет начал активно искать одаренных детей по всей планете. Их отбирали у родителей, свозили в тайное место и давали в руки копье в надежде, что оно оживет, но копье не откликалось. Постепенно члены совета стали конкурировать за власть между собой, что в конечном итоге привело к разладу. Кто-то из членов совета решил призвать темных, а кто-то светлых, но титаны отказались нарушать договор и ушли из наших миров, закрыв путь к ним. Тогда начался дележ власти, каждый хотел стать лидером. Произошла великая смута. Миры разделились по кланам, одни стали сильнее, другие слабее, но ни один из миров так и не смог оживить копье. Однако народ верит, что избранный вернется и, вернув себе то, что оставил, вновь, как и прежде, поднимет людей и объединит миры. Но только это, к сожалению, сказки, а реальность такова, что в том мире, где находимся мы, правят в основном приверженцы темной силы. А значит, грабежи и убийства будут продолжаться. Да, виновных наказывают, но не возникает страха совершать грязные дела. Деньги, нажива и сладкая жизнь – вот главный двигатель нашего мира. Я не знаю, как твой, но наш теперь не самый лучший. Получается, мне, чтобы вернуться домой, нужно попасть в звездный храм. Да, это так. Внутри храма стоит обелиск, нужно приложить к нему руки. И если твой мир соединен сетью с этим миром, то откроется портал наподобие того, как я открываю двери. И шагнув внутрь, ты окажешься в своем мире, в таком же храме или в том месте, где он был. А может быть такое, что портал не откроется? Не исключено и такое, но это если мир неизведанный, и храма там не было никогда, или же на него был наложен запрет до подходящего развития цивилизации. И тогда нет другой возможности? Есть, но для этого надо идти в главный храм и обратиться к кому-нибудь из совета. У них есть способность открывать новые и не готовые миры. А то как бы они узнали, что настало время присоединить мир к тому, что когда-то было одним союзом? А как попасть в главный храм? Этого я не знаю, но говорят, что можно попросить обелиск, и если он согласится, то путь откроется, но я в это не верю, не встречала еще ни одного, кого бы портал пустил в главный храм, дорога туда давно для всех закрыта. А откуда ты все это так хорошо знаешь? Аяна сделала большой глоток вина и глубоко вздохнула. Видимо, она ждала такого вопроса, и он ее сильно тяготил. Я тебе говорила, что после того, как избранный исчез, началась смута. Новая власть начала искать среди детей возможную реинкарнацию избранного. Так вот, я была одной из тех, кого отобрали для проверки. Когда мне было 10 лет, мои способности стали ярко проявляться, я быстро осваивала науки, быстро решала поставленные задачи. Я радовалась, что у меня все идет хорошо, радовались за меня и мои родители. Но однажды вечером в дверь нашего дома постучали. Я помню это как сейчас, отец сказал: «Странно, мы никого не ждем». Открыв дверь, он увидел жрецов. Они не спрашивали разрешения, чтобы зайти, они просто сделали это. Нам сказали, что нашей семье оказана великая честь, меня выбрали, и я должна покинуть родительский дом и отправиться в звездный храм. Я, конечно, как маленький ребенок, тогда не понимала, что меня ждет, и с радостью согласилась. Попасть на обучение в звездный храм, об этом все мечтали. Я помню, как заплакала мама и как опечалился отец. Я их успокаивала. Мама сказала, вытирая слезы, что она плачет от радости, и пожелала мне удачи, отец крепко обнял меня и долго не хотел отпускать. Я до сих пор помню силу его рук. И горячее дыхание, и тот момент, когда жрецы выдернули меня из его объятий, а он продолжал протягивать руки, не желая расставаться со мной. А потом была встреча с верховным жрецом и его приспешниками. Они стояли в круге, а в центре находилось копье избранного. Меня подвели к копью. Верховный жрец произнес: «Дитя, коснись копья». Я дотронулась, копье слабо осветилось зеленым цветом и тут же погасло. Верховный жрец и его приспешники ничего не сказали и, развернувшись, молча ушли. Я стояла посреди зала, растерянная и не знающая, что делать. Затем появилась наставница и сказала: «Идем за мной». Меня отвели в комнату. Это была комната с серыми бетонными стенами, одной кроватью, столом и небольшим окном. В ту первую ночь я рыдала навзрыд, не могла остановиться, звала маму и хотела, чтобы отец меня забрал. Но никто не пришел, чтобы меня утешить. Затем начались годы обучения боевым искусствам, магии и другим наукам. Таким же, как и я, детям, тем, кто не прошел испытания, было предназначено стать руками, глазами и ушами верховного жреца и его приспешников. За любую провинность следовало незамедлительное наказание. Общение с другими учениками было запрещено. Можно было только тренироваться и оттачивать получаемые знания. Через 8 лет мне было поручено первое задание. Я должна была отправиться в другой мир и выкрасть небольшую вещь из местного храма. Вот тогда я впервые и пересекла границу своего мира. Задание прошло не очень гладко, меня заметили, и мне пришлось убить всех, кто меня видел. По возвращении я думала, что меня будет ждать наказание за убийство невинных людей, но нет, я ошиблась, меня не наказали, а наоборот, похвалили. С того момента я стала разящей десницей. Я появлялась там, куда отправлял меня лично верховный жрец, и независимо от того, кто был на моем пути, я разила всех, не жалея ни старых, ни малых. Но все изменилось, когда однажды меня отправили в дом к одному проповеднику, чтобы забрать на обучение его дочь. Этим проповедником оказался мой отец. Когда я увидела, как живут мои родные, как изменился отец и как болезнь состарила мою мать, я осознала, что все эти годы мне лгали. Рассказы о том, что родители избранных детей – это уважаемые люди и что для них открыты любые двери, были ложью, наглой и беспринципной. Но главным стало то, что я увидела себя со стороны. Отец обнимал мою сестру так же, как и меня, а мама, причитая, плакала: «Не забирайте у нас дочь, вы уже отняли одну, пожалуйста, не отнимайте и эту». Но те, кто пришел со мной, были непреклонны. Они выхватили мою сестру из рук родителей и, выводя ее плачущую из дома, тихо сказали мне: «Этих убей, чтобы не противились воле великого». И тогда, достав меч, я убила тех, кто пришел со мной. Мне было так стыдно, что я побоялась признаться родителям, кто я на самом деле. Последнее, что я помню, это то, что отец и мать, наспех собрав кое-какие вещи, схватили мою сестру и убежали из дома. Я постояла немного, вернувшись обратно в храм, пробралась в комнату к наставнице и украла все артефакты, которыми она пользовалась, в надежде, что это поможет тому, что на какое-то время процесс обучения будет прерван. После этого я зашла в звездный храм и, прикоснувшись к камню, попросила его отправить меня туда, где меня не найдут, а взамен пообещала, что никогда больше не возьму в руки оружие и сама не причиню людям зла. Портал открылся, и я очутилась в этом мире. Этот мир не самый лучший. Но после того, как я попала сюда, обелиск больше не откликается на мои просьбы, и пути в другие миры для меня закрыты. Я и теперь могу их посещать, но только как гостья и на очень короткий срок. В этом мире я начала как-то устраиваться. Работала на раздаче продуктов, мыла полы в номерах, готовила еду и делала много другого. Но однажды я решила, что пора что-то менять. Я продала на черном рынке один из артефактов наставницы, хотя и понимала, что если находка всплывет, меня могут найти, и тогда мне не поздоровится. Но вроде все обошлось. Я открыла небольшое кафе, используя свой дар импата и часть припасенных артефактов, стала готовить и кормить людей. Пожалуй, тебе этого достаточно знать, а то я что-то разоткровенничалась. По поводу моего долга. На днях ты пойдешь к старику и будешь проходить все его испытания. Я расскажу тебе и научу, что надо делать. Старик тут совсем ни при чем, он ровным счетом ничего не решает. Решают серые смотрители, верные псы местного жреца. Так что если будешь меня слушать, то скоро легально сможешь пройти в запретную зону. А там только останется попасть в храм, но с этим проблем не должно возникнуть.